Глава 28. Несмотря на время, действовать поспешно тоже было нельзя. Поспешность чревата. Это понимал и некромант. Поэтому его войска не стали продвигаться вглубь базы, а выстроились в ближайших отсеках. Ситуация была неоднозначна и требовала аккуратности. Проблема заключалась не в количестве врага. Образовавшаяся проблема вытекала из их отсутствия. Да, как только они десантировались, то первыми в атаку пошли быстрые и маневренные умертвия. Но быстро остановились, заняв отсек и ожидая легионеров. В искореженном атакой отсеке они не встретили ни малейшего сопротивления. Но это можно было понять. Нет смысла лезть на рожон. В самое пекло к десантирующемуся противнику. Легионеры подоспели быстро. Они образовали равномерное, плотное построение. Отсек не был широким, но вот в длине ему нельзя было отказать. Поэтому шаг за шагом кулак легионеров разогнался и с немыслимой силой врезался щитами в закрытые двери соседнего отсека. Варварство! Но тем не менее повреждение дверей было значительным и их сильно искорежило. К этому моменту десантную капсулу покинул страж. Он вышел, неспешно огляделся и, увидев штурмующих преграду легионеров, взревел и устремился к ним. Пара ударов своими топорами вывалили окончательно измочаленную преграду. Легионеры, повинуясь приказам высадившегося Рафаля, атаковали первыми. Их плотный строй вошел в отсек, готовый отразить любую атаку. И в этот раз их таки атаковали. Жиденький огонь из лазеров был сразу же поглощен щитами. Несколько более увесистых выстрелов стационарного лазера также не смогли пробить эту защиту. Строй сделал шаг. Еще один. Еще. Они вплотную подошли к своей цели. Малочисленный отряд рейдеров не впечатлял. Они имели разнообразную, куцую броню, словно сюда сбежались и охранники, и обычный персонал. Все, кто мог. Ни выучки, ни количества, ни агрессии хотя бы. Этих несчастных смяли одной атакой. Даже умертвие и страж не успели подойти и помочь. Не нужно было. Так. Командор вопросительно взглянул на стоявшую рядом Лиране. Что-то подозрительно жиденько. Или дальше нас ждет приличная засада, или у меня крайне печальные прогнозы. Все может быть. Девушка также вполне осознавала, что слабая защита означает, что ничего ценного на станции нет, а значит, они зря проделали весь этот путь. Но если эта наземная база действительно достаточно углублена, то мы вполне можем схлестнуться с охраной на более глубоких уровнях. Я себя чувствую слепым котенком. «Нам нужна ясность!» Он подошел к ближайшим трупам рейдеров и внимательно посмотрел на них. «Ясность и пространство!» Не успел некромант договорить, как стоявшие рядом воины разошлись, а легионеры взяли его в кольцо, образовав плотную стену. «Хорошо, теперь я могу не отвлекаться!» Глаза, прекрасно видимые через защитный шлем, засияли серебром. Из кармана плаща были извлечены две длинные костяные иглы. Командор наклонился над первым, ближайшим трупом, перевернул его на спину. Пальцы прошлись по защитному шлему рейдера в поисках кнопки блокировки. Она была найдена и с коротким, но звучным щелчком забрало шлема открылось. Шлем был снят, и на некроманта смотрели мертвые глаза крайне молодого парнишки. Удивительно, если ему есть хотя бы 16. Если там и другие такие вояки, то в их слабом и неорганизованном сопротивлении нет ничего странного. Говоря это, командор продолжал делать только ему одному известную работу. Одна из игл была направлена в ухо. Постепенно, шаг за шагом, она углублялась все сильнее в черепную коробку. Когда игла была погружена почти полностью, мертвеца оставили в покое и подошли к лежавшему рядом трупу. С ним, к слову, таким же парнишкой, были проведены схожие манипуляции. Некромант подтянул два тела ближе, и теперь они оба лежали на спине, почти вплотную друг к другу. «Хорошо. Подготовка окончена. Пора начинать». Обе руки легли на головы мертвецов. Опустились туда, где находились необычные иголки. Едва уловимая вспышка серого света прошла по рукам некроманта, и все. Больше ничего не произошло. Командор неспешно встал и отошел. Он еще раз осмотрел тела и удовлетворительно кивнул. Все прошло как следует. Но, тем не менее, ничего так и не происходило. Минута, другая. Некромант так и стоял над телами. Лиране заерзала. Было заметно, как сильно она хочет поговорить с Александром, но все же опасается его отвлекать. Еще минута. Лицо. Бледное лицо одного из мертвецов постепенно начало видоизменяться. Кожа становилась все более дряблой, желтела и будто бы высыхала. Хотя нет, действительно сохла. Она начала очень быстро отшелушиваться и целыми пластами падать на пол отсека. За кожей разложению подверглись мышцы, внутренности, и даже кости падали невесомым прахом, заполняя собой теперь уже пустой доспех. Со вторым трупом происходили аналогичные метаморфозы. Прошло не больше 5 минут, а оба мертвеца уже представляли из себя пустые защитные оболочки, наполненные невесомым прахом. Освещение было слабым, оно было повреждено после атаки, но тем не менее оно было. Все вокруг отбрасывало красочные тени. Тени были и у мертвецов, с которыми сейчас возился некромант. Хотя не так. Тела пропали, разложились, но тени, они никуда не делись. И это не были отбрасываемые броней блики. Нет. Голова, ладони, все оставалось узнаваемым в этих тенях. «Обыщите все! Найдите живых и расскажите, что вы видели!» Серебряные глаза человека сияли, а голос промораживал до костей. Тени шевельнулись, а потом, подобно змеям, заскользили по полу отсека. Они исчезли, и вот только после этого тени отсека стали правильными. «Нам остается только ждать». Командор подошел к Лиране и стоявшему за ней Рафалю. «Это не займет много времени. Тени проникнут куда угодно, где есть хоть малейший источник света. Мне не нравится пустота здешних отсеков. Отличная охрана в космосе и такая слабая станция. Что-то не вяжется. После этих слов некромант сел прямо здесь, где стоял минутой раньше. Его глаза продолжали издавать легкое свечение, а сам он был сосредоточен, будто слушал что-то. Слушал шепот тех, кто находился далеко от этого места. Пока командор замер, Лиране обошла все вокруг, проверила соседние двери отсеков, попыталась провести первичное сканирование с помощью оборудования доспеха, но ничего не получилось. «Наземные базы!» – девушка покачала головой. «Слишком много помех для слабеньких переносных сканеров!» Тем временем в себя заговорил Александр. Вот только его слова были адресованы явно не Лиране или Рафалю. «Я вас понял. Достаточно. Вы заслужили свободу». Сидевший на полу некромант никак не поменял своей позы и не сделал иных действий. Но в одно мгновение его тень изменилась. Теперь у него была тройная тень. Всего миг, а потом она слилась в одну, и командор начал вставать. «Лиране, мы не встретили сопротивления, потому что это действительно небольшая база. Но она не слабая. Она малочисленная. Здесь нет необходимости в большом количестве персонала, потому как узников не так уж и много. Получается, мы зря проделали весь путь?» «Нет. Я имел в виду количество узников. Их не больше двух десятков. Тени их видели. Очень слабо. Они ничего не смогли разобрать. Лишь то, что на пару уровней ниже заключено что-то. Что-то огромного размера. И их там около двух десятков. Получается, нужно прорываться?» «Да, нас еще ждет несколько отрядов, но они не воины, ученые. Мы прорвемся быстро. Время играет нам на руку. Нужно сохранить преимущество. Рафаль, продвигаемся вперед. Не стоит осторожничать». Снова немой кивок в ответ, и легионеры выступили вперед. У мертвия также скользнули вместе с ними, а потом и вовсе обогнали строй, проверяя, что ждет их впереди. Тишина. Где-то вдалеке слышались крики и звуки борьбы, но этот отсек отличался все еще нетронутым спокойствием. Здесь не было движения, не было людей. Необычное зеленое свечение покрывало все вокруг. Хотя под «всем» можно было подразумевать лишь огромные полупрозрачные цистерны. Неоново-зеленая жидкость наполняла их полностью, совершенно скрывая содержимое. Но вот и здесь тишина не продлилась долго. Двери отсека отворились, впуская шестерых рейдеров. Они выглядели удручающе. Поврежденные доспехи, ошметки тела и крови. Забежавшие люди сделали пару выстрелов в ответ невидимым еще атакующим и начали закрывать двери отсека. По отсеку разнесся нечеловеческий рык, и двое ближайших от дверей рейдеров отскочили в глубину. Уже через секунду огромный топор встрял в край закрывающихся дверей отсека, заблокировав их дальнейшее движение. Еще один звериный рык разнесся по отсеку, и четыре руки схватили незакрывшуюся дверь, раз за разом рывками открыв ее полностью. Страж не стал продвигаться дальше. Вместо него умертвия ворвались в отсек, напав на людей. Один из рейдеров, стоявший дальше всех, не стал атаковать и убегать также не стал. Хотя нет, он побежал, но только не к выходу, а к широкому пульту перед этими странными контейнерами. Рейдер начал набирать что-то, попеременно оглядываясь то на цистерны, то на нападавших. Это не продлилось долго. Широкий клинок прошел через грудь мужчины, залив пульт перед ним алыми каплями крови. Рейдер попытался еще что-то набрать, доделать свою работу, но лишь обессиленно повис на клинке. Резкий рывок, и мертвое тело упало на пол, рядом с другими, такими же мертвыми рейдерами. «Мы достигли цели». Страж аккуратно отошел, пропуская заходящего в отсек некроманта. «Что бы это ни было, оно здесь». Александр остановился рядом с зелеными цистернами. К нему подошла Лиране и также осмотрела их. «Что-то мне это напоминает». Девушка попробовала всмотреться в темные силуэты внутри капсул, но у нее ничего не получилось. «Нужно попытаться аккуратно...» Резкий звук взрыва разнесся по всей станции. Все вокруг пошло ходуном. Несколько броневых кусков упало с потолка, повредив некоторые из цистерн и тянущиеся от них широкие провода. Тряска продолжалась еще пару секунд, а потом все закончилось. «Алисия, что случилось?» Командор встал, сразу же связываясь со своим капитаном. «И так было понятно. Если станция была зачищена полностью, то, что бы это ни было, высока вероятность того, что случилось что-то именно снаружи». «Командор!» Девушка попеременно сверялась с приборами. «Остатки патрульных вступили в бой. Возникла незапланированная ситуация». Ранее. Атака на базу рейдеров была в самом разгаре. Капсулы с линкора командора десантировались удачно, а сам корабль под управлением Мееме максимально приблизился ко входу на базу. Таким образом, он не только ускорял эвакуацию, но и служил дополнительным щитом в случае атаки извне. Губитель же находился на некотором отдалении. Предугадать, с какой стороны появятся оставшиеся патрули, нельзя без полного сканирования системы. Безусловно, это реально, но не в боевом режиме. Сейчас работали только бортовые сканеры, которые не имели достаточного системного охвата. Тем не менее, предположить, что корабли захотят сразу проверить, что случилось с их коллегами, и лишь потом направиться к станции, было можно. А значит, один из маршрутов был более вероятен. Ориентируясь именно на него, Алисия расположила губитель так, что приварпавшие корабли оказывались в прямом фокусе орудий. «Зео, держи подскан постоянно активированным. Кораблей будет минимум две группы, а это значит, что целей будет в избытке». «Капитан!» Зео вышел на связь все так же, в своей почтительной и аккуратной манере. «Фиксирую логистическую привязку варп-ускорителей. Минимум две. Со схожих исходных координат. Два флота. Оба прыгают. Приготовить орудия. Малые лазеры на перегрев. Основной калибр в половину мощности. Фокус на максимум. Мы не сможем наносить оптимальный урон доступными мощностями главного калибра. «В этом нет необходимости. Алисия спокойно проверила отчеты ЗЭО. Патрули состоят из малых кораблей уровня фрегат. Главное – увеличить площадь поражения, а мощностей и так хватит. Отходим в точку фокусировки. Боевое построение!» Линкор активировал ускорители, отойдя от наземной базы, при этом разворачиваясь боком и подготавливая максимальное количество орудий. Две группы вышли из ускорения почти одновременно. Та же связка из фрегатов-логистов и пары боевых фрегатов. Точка входа действительно располагалась в планируемых координатах, поэтому рейдеры сразу же оказались в фокусе линкора. Алые выстрелы тут же разрезали космос. Пушки основного калибра ударили непривычно широкими лучами. Даже визуально было хорошо заметно, что плотность такого луча была не идеальна, но площадь поражения многократно увеличилась. Один выстрел попал точно в логиста, выведя того из строя. Малые орудия открыли огонь одновременно с основными. Множественные выстрелы поглотили фрегаты. Уничтожено было сразу оба фрегата первой группы и критически поврежден один из фрегатов другой. Полностью боеспособен остался лишь один фрегат и расположенный рядом с ним логист. Энергетический луч корабля поддержки потянулся к оставшемуся рейдеру, образовав цепь и мгновенно восстановив просевшие щиты. Взревели ускорители. Рейдеры вышли на маневр, пользуясь скоростью своих кораблей. Доли мгновения, которые были затрачены губителем на корректировку целей, хватило, чтобы фрегаты встали на курс. «Капитан, я не фиксирую варп возмущений, как и не фиксирую активации орудий!» Зео вывел на экран удаляющийся фрегат рейдеров и не отстающего от него логиста. «Из-за высокой скорости цели пушки смогут выйти на фокусировку через 10 секунд!» «Ожидаемо! Но они как-то странно убегают!» «Без активации ускорителей!» «Стоп! Зео, выведи их прямую перемещение!» В ту же секунду на экране корабля появилась карта системы и желтая линия, проходящая прямо через базу рейдеров. «Они попытаются спрятаться на базе!» Зео тоже анализировал результат. «Нет!» Невозмутимо произнесла девушка. «Свяжись с Мееме, предупреди, что рейдеры идут на таран базы, попытаются похоронить себя и десант». «Передал. Орудия вышли на фокус. Огонь!» Алые вспышки заполнили космос. Одновременно с этим черный линкор подошел еще ближе ко входу на базу. Еще приблизиться ему бы не дал сам планетарный спутник. Корабли рейдеров прекрасно осознавали, что у них остались считанные секунды до момента, когда по ним откроют повторный огонь. Лазерные дорожки разрезали космос. Попадания были зафиксированы как по логисту, так и по маневрирующему фрегату. Вспышки щитов продержались лишь мгновение и пропали. Логист был поражен несколькими выстрелами в двигателе, но до этого он все же сумел усилить щит фрегата так, что тот выдержал попадание малого орудия линкора. Потерявший управление логист сделал петлю, пытаясь зайти на потерянную траекторию, но время было упущено, и он на всей скорости влетел в линкор командора. Активировались щиты. Линкор выдержал столкновение, не разрушив свой щит. А вот логист представлял из себя груду металлолома. В это время оставшийся фрегат рейдеров достиг базы и, подобно своему логисту, не сбавляя скорости ни на йоту, пошел на таран. Повторный залп лазеров-губителя был ослаблен из-за возможности задеть линкор командора, поэтому зацепил лишь маневровое крыло фрегата. Но попадание оказалось удачным в том плане, что быстрый корабль резко отклонился. Расстояние было минимальным. Фрегат врезался в спутник, лишь частично задев и без того разрушенную базу. «Алисия, все хорошо! Нас не задело!» Командор осмотрел отсек, остановившись на растекающейся по полу зеленой жиже. «Подожди! Кажется, не все так радужно! Нужно осмотреться! До связи!» Закончив разговаривать, Александр подошел к стоявшей впереди Лиране. Девушка еще раньше заметила повреждения в емкостях. Она приблизилась к одной из них, из которой наиболее стремительно вытекала жижа. Это многое объясняет. Альвийка оставалась спокойной перед тем, что ей постепенно открывалось в освобождающейся цистерне. «Да?» Командор подошел ближе и тоже с интересом наблюдал за постепенно открывающейся картиной. «Командор, разрешите вам представить клан Орд, или, по крайней мере, то, что от него осталось. До своего исчезновения лучшая тяжелая пехота альвов. Огромные, намного выше человеческого роста. Массивные, грязно-зеленые исполины. Будто фантастические энты из сказок. Человекоподобные машины, хотя, зная альвов, не факт, что машины. Одна за другой они представали перед некромантом во всем своем скованном величии».